Глава 15. Путешествие в экипаже. Нью-Йорк. Вокруг мыса Горн. Мы отправились в экипаже, запряженном четверкой из Глен-Эллена, к побережью и к северу до Бандона в Орегоне, оттуда вглубь страны до Медфорда и Ашланда, и затем обратно к югу, сделав всего 1500 миль, примерно по 30 миль в день. Это путешествие описано в рассказе «Четыре лошади и моряк», а также как путешествие в фургоне в лунной долине. Мы не разбивали лагеря, мы останавливались где хотели. Наката приготовлял нам еду и в жаркие дни раскидывал над нами большой коричневый полог. Я переписывала рукописи Джека на маленькой машинке, а Джек писал, правил и заботился обо всем. Глядя, как он наслаждается юностью и великолепием летней природы, мне казалось, что он правил не лошадьми, а звездами. И действительно, в то время он правил звездами, читал и писал о них. Но бывали дни, когда я улавливала на его лице какое-то выражение, которого не было до смерти нашего ребенка. По-видимому, даже я тогда не понимала, как эта смерть повлияла на него. В такие дни по вечерам, когда мы доезжали до намеченной цели, после того, как лошади были убраны, а мы устроены в гостинице или на ферме, Джек отправлялся блуждать по улицам, ища развлечений. Развлечения состояли в новых знакомствах, мужских разговорах, лишних двух стаканчиках выпивки. После этого он возвращался ко мне с особым блеском в глазах и несколько лихорадочно рассказывал о том, что он видел и слышал. С повышенным энтузиазмом толковал об оленьих и лосиных рогах или о медвежьей шкуре, которую должны были принести на мое усмотрение. В течение этого путешествия газеты, как и всегда, не оставляли нас своим вниманием. Изобретательные репортеры выдумывали одну утку за другой. Один сообщал, что Джек Лондон предпочитает в августе голубые пижамы, весной же носит розовые в зеленую полоску. Другой писал о том, что Джек на рыбной ловле в штате Вашингтон, где мы вовсе и не были, ловил форелей на бриллиантовую булавку для галстука. Третий изобличал Джека в том, что он затеял драку в кабаке и так далее, и так далее. «Что делать несчастному?» — рассуждал Джек. «Опровержениям здесь нет места. Если вы обратитесь к ним, они высмеют вас. И потом, нельзя же тратить время на опровержение всей этой ерунды». 6 сентября мы вернулись домой, счастливые и отдохнувшие, насыщенные всем, что может дать любовь, дружба, отвага и интерес к жизни. Жизнь на ранчо была в разгаре, воздух был полон голосами гостей. «Вот это я люблю», — говорил иногда Джек, останавливаясь посреди работы. «Мы вместе работаем, а они в это время могут делать все, что им вздумается. Посмотри, вон изгородь с привязанными к ней оседланными, ожидающими лошадьми. Вон двое влюбленных, а вот женатые. А другие играют в карты в столовой, и я присоединюсь к ним, как только кончу это письмо. И если ты ничего не имеешь против, друг», — тут его глаза принимают умоляющее выражение, — «ты примешь людей, которые придут к обеду, а я успею сразиться с Георгом и отомстить ему за свое вчерашнее поражение. Послушай, как девочки щебечут под фиговым деревом. А кто это там упражняется на пианино? Друг, понимаешь ли ты, как я все это люблю?» В те дни, по выражению одного из наших друзей, дом был насыщен нашей нежностью друг к другу. Мы обедали в 1:30, так как это время было самым подходящим и в отношении работы, и в смысле общей жизни ранчо. В полдень Наката приносил мне почту в большом кожаном мешке, и за полчаса до обеда я разбирала ее. Джек успевал проглядеть газеты, прочесть письма и дать указания относительно ответов. Я всегда старалась переписать обычные 10 страниц его рукописи до первого удара гонга. Этот гонг был древний, вогнутый диск из меди и бронзы, вывезенный Джеком из Кореи. Обычно я, по просьбе Джека, являлась к обеду минуту в минуту. Он же работал до последнего мгновения. Я уверена, что у всех бывавших на ранчо сохранилась память о безбородом патриархе, всегда приветливом и гостеприимном. За обедом он читал газетные новости, рассказывал о полученных письмах или с обычным своим энтузиазмом бурно спорил на какую-нибудь волнующую его тему. Он никогда ни физически, ни духовно не оставался без дела. Он поспевал за всем, и за игрой, и за работой, и за мыслью. Улыбаясь, лицо его стягивалось в морщины, морщины смеха и мысли. У него никогда не было седых волос, и на его руках, это было его гордостью, никогда не вздувались вены. «Человек молод, насколько молоды его артерии», — всегда говорил он. Но обычно самое большое впечатление на людей производили его глаза. Сталь и роса. Нежность и скрытая жестокость. Они как будто скрывают глубокие и ужасные тайны. Такие глаза, наверное, часто встречались, когда мир был молод. Живые, как будто для него мир — постоянное поле битвы. Это отзывы самых разнообразных людей. К концу обеда Наката клал рядом со мной блокнот и карандаш, так как на моей обязанности лежало высчитывание нужного количества лошадей, сёдел, уздечек, верховых костюмов, а в купальный сезон и купальных костюмов для временных гостей от 2 до 12. Иногда мы заказывали упряжку 4-кой, и Джек в мягкой белой рубашке и штанах цвета хаки, шумный и веселый, показывал красоты цветущей долины восхищенным и испуганным быстрой ездой мужчинам и детям. В тот год нами был впервые принят на службу человек, выпущенный из государственной исправительной тюрьмы в Сент-Квентике. Принципы Джека, а также его собственный опыт, пробудили в нем желание давать работу тем, кто имел несчастье попасть в эти громадные серые здания, которые мы так часто видели с палубы Ромера. Такие служащие сменялись у нас много лет подряд. По вопросу об улучшении тюремных условий Джек писал: «Я мало верю в тюремные реформы. Тюрьмы – только признаки. Пытаясь реформировать тюрьмы, вы пытаетесь лечить признаки болезни. Болезнь остается». Среди наших гостей был Эд Моррель. Его собственный поразительный опыт, а также близкое знакомство с такими знаменитыми, стоящими вне закона людьми, как Зонтак и Эванс, послужили Джеку источником и дали ему сюжет для романа «Межзвездный скиталец». Помню, как Джек был потрясен, с каким глубоким волнением он рассказывал мне о рубцах, оставленных смирительной курткой на спине Морреля. В 1911 году вышли 4 книги «Когда боги смеются», «Приключения», «Путешествия на снарки» и «Сказки южных морей». Работы было много, каждая минута бодрствования была заполнена. Трудность заключалась в том, чтобы найти время для сна. И все же мы считали этот год каким-то неполным, так как никуда не уезжали далеко от дома. В моем дневнике есть запись. Друг работает по вечерам, он страшно занят. Моя голова устает, когда я думаю обо всем, что должно уместиться в его голове. 24 декабря мы выехали в Нью-Йорк, где и встретили Новый год. А потом, объявил Джек, мы отправимся вокруг мыса Горн. Он также объявил мне, что намерен вступить в решительный бой с алкоголем, и что, когда мы отправимся вокруг мыса Горн, он навсегда распрощается с Джоном Ячменное зерно. Я могла только приветствовать такое решение. Правда, Джек не напивался пьян, так как напиваются многие мужчины. Алкоголь являлся для него лишь стимулом, повышающим активность его и без того сверхактивного мозга. Но в припадке белой логики он бывал смел, готов на спор, безрассуден телом и душой, сметал все перед собой и бывал нетерпим к мужчинам и женщинам, не понимавшим его путей. Такое ненормальное состояние в соединении с общей подавленностью, которую он всегда испытывал в Нью-Йорке, становилось опасным, и я день за днем с нетерпением поглядывала на календарь, когда же кончится наше пребывание в Нью-Йорке. «Нью-Йорк – это дикий мальстрем», – говорил Джек. «Рим в самые его дикие дни не может идти в сравнение с этим городом. Здесь произвести впечатление важнее, чем сделать доброе дело». После долгих-долгих лет я вспомнила, как он однажды в начале нашей семейной жизни сказал мне: «Не забывай, чем я был и через что я прошел». Может быть, заметь, я говорю «может быть», настанут такие времена, когда искушение пуститься по ветру хотя бы на день хотя бы на час снова поднимет голову. В эту зиму он предложил однажды и мне принять участие в стремлении по ветру. «Если у тебя хватит смелости, мы можем нестись по ветру вместе. Это могло бы быть страшно забавно. Представь такую штуку. Мы сядем в поезд подземной дороги и доедем до самого конца. Потом выйдем, пойдем в каком угодно направлении и позвоним у двери любого приглянувшегося нам дома. Затем, когда нам откроют двери, мы приветливо скажем «Добрый вечер» и войдем, все время разговаривая так, как будто мы старые друзья тех, кто там живет. Конечно, они подумают, что мы сумасшедшие, и чем мы будем проще и фамильярнее, тем больше они будут волноваться. А потом пошлют за полицией. Но что толку рассказывать? Ведь ты не согласишься. Я считаю чудом, что с ним не случилось несчастья. Однажды, сидя в парикмахерской, он заметил, что бривший его парикмахер дрожит, как в лихорадке. «В чем дело?» — ласково спросил Джек. «Весело провели ночь?» «Несколько ночей», — ответил парикмахер, стуча зубами и осторожно оглядываясь по сторонам. «Не знаю, как мне удастся побрить вас или кого другого». И Джек, сидя под вихляющейся бритвой парикмахера и понимая, что парикмахер угрожает опасность потерять работу, посоветовал ему как-нибудь справиться. А сам он шума поднимать не будет. «Но, голубчик», — воскликнула я, — «ведь он мог перерезать тебе горло». «Ну», — отвечал Джек, — «он был в ужасном состоянии. Не мог же я встать и уйти, выдав его всей мастерской. Уверяю тебя, мне это не доставило ни малейшего удовольствия». Не знаю, приходило ли ему в голову сравнить свой поступок с поступком Стивенсона, который принял у прокаженного полувыкуренную папиросу и докурил ее, чтобы не обидеть его. Джек часто рассказывал этот случай как последний пример своего собственного представления об игре. В плавании вокруг мыса Горн мы отправились вчетвером. Джек, я, Наката и трехмесячный щенок-фокстерьер Поссум. Поссум фигурирует в Лунной долине, которая была закончена во время его плавания, а также в мятеже на Эльсиноре. Во время плавания Джек делал многочисленные заметки для Джона «Ячменное зерно» и написал короткий морской рассказ «Горшок смолы». Мы вышли в море при сильном ледяном ветре, но я не жаловалась на холод. Для меня не существовало ничего, кроме сознания, что земля осталась позади, и что мне предстоят долгие месяцы блаженного морского житья с его очищающей простотой. За все эти 48 дней плавания мы только раз видели землю. И это действительно был конец земли, иной земной поверхности. Мыс Горн, и вдали материк и остров. Сквозь воду и туман показался даже Диего Рамирес, мрачный каменный пик на юге континента. Хотя мы с трудом удерживали курс на запад, и нас время от времени уносило назад, мы все же сделали переход от 50 до 50 в 15 дней с такой быстротой, о которой лучшие моряки не смеют и мечтать. Мы проводили на палубе по меньшей мере 3 часа в день. Джек читал вслух, я вышивала. Затем мы боксировали, играли с Поссумом или, захватив книги и вышивку, для моциона взбирались на главную мачту и проводили чудеснейшие часы между небом и хмурым морем. Когда мы обогнули мыс Горн, Джек принялся за ловлю альбатросов. У меня до сих пор хранятся шкурки в 12 футов длины. Дома меня ожидало большое огорчение. Через 3 месяца после возвращения Джек в разговоре за столом заявил, что будет продолжать пить понемногу с друзьями. Я впервые в жизни в течение месяцев был свободен от алкоголя. Алкоголь совершенно изгнан из моего организма. И теперь тоже впервые в жизни я поставил себя в такие условия, что могу пересмотреть весь вопрос об алкоголе с точки зрения моего организма и моего мозга. К величайшему своему удовлетворению я узнал, что я не алкоголик в собственном смысле этого слова. И, следовательно, когда я на суше, я буду пить так, как пьете вы, случайно, свободно. Не потому, чтобы алкоголь был необходим для поддержания моего физического состояния, но потому, что мне так хочется, Может быть, для социальных целей. Мне нечего бояться, что он покорит меня. Я знала, что он говорит с убеждением, что его решения по этому вопросу вполне честны, но все же я чувствовала, я знала, что он не сможет осуществить свой идеальный план.